Глава 8. Смертельный лабиринт иллюзий и миражных побед. В библиотеке все было по-прежнему. Так же неярко светился над столиком низкий светильник. Так же неторопливо плавали перед носом мелкие мушки магической связи. Все было как и раньше. Как и раньше. Семен с тревогой огляделся. Кресло было сдвинуто в сторону. Дверцы шкафов раскрыты. Шкафы были пусты. Книги из них куда-то пропали. А еще пропали разбросанные по ковру и столику листы с заклинаниями. И внутренний засов входной двери был выбит. Валялся на полу возле стены. «Он здесь!» Громко крикнули за стеной. Вслед за тем приоткрытая дверь распахнулась от сильного удара. Семен шарахнулся в сторону от неожиданности. В дверной проем, громко топоча подкованными сапогами, быстро вбежали люди в черной униформе, держа Семена Владимировича под прицелом светящихся коротеньких трубочек. Люди в черном окружили его. Двое из забежавших тут же впихнули Семена в кресло и, прихватив его вместе с Семеном, мигом оттащили кресло от стены к центру комнаты, и все молча. Слышно было лишь тяжелое дыхание и сопение. В комнате резко запахло потом и гуталином, живыми запахами. «Что это все знает?» Открыл было рот Семен, но тут же получил увесистую затрещину по затылку и прикусил язык. «О, дворцовая гвардия!» Искренне удивился Мар. «А я сперва подумал, что полименты. Откуда они здесь взялись? А, засада. Понятно. Налезли в дом, как тараканы, сквозь ту дыру, что ты в защите проделал. Растет квалификация у наших служб, растет. Семен, ты главное молчи и не трепыхайся. Выполняй все их приказания и сразу отвечай на конкретные вопросы. А то забьют сначала до полусмерти, а потом разговаривать с тобой станут. Эйки, они возбужденные. Я бы прямо сейчас тебя отсюда унес, но это глухая защита вокруг дома. Эти громобойные прутья, не осилю я их. Есть, правда, один вариант. Но он тебе не понравится. Впрочем, если будет угрожать смертельная опасность, я его испробую. Ты только сигнал мне подай. Кашляни погромче». «Хорошо». Одними губами прошелестел Семен. «Молчать!» Свирепо рявкнул стоящий рядом с креслом черный и сильно ткнул Семена в ухо кулаком. «Молчать, слимпер вонючий. Голову назад, руки вперед и никаких манипуляций. Попробуй только прошептать заклинание или отправной знак на пальцах выкинуть. Все руки переломаю». С предвкушением в голосе сказал черный. Слимперов он явно не любил. Раздвинув строй, к креслу подошел высокий человек в удивительно знакомом одеянии, в каком некогда щеголял и сам Семен, в форме офицера имперской безопасности. Неприятно улыбаясь, офицер оглядел Семена, застывшего перед ним в дурацкой физкультурной позе. Сидя с откинутой назад головой и вытянутыми вперед руками, и негромко сказал: «Что думал, мы ваши чародейные укрытия без надзора оставим, да? Что надоест нам за домом следить, раз вы его закрыли? Ошибся, жрец, ошибся. Мы ваш гадюжник беспризорным не оставляли. Ни на минуту. И тебя тоже вовремя заприметили. Впрочем, ты сам виноват. Наследил как последний недоумок. Вломился в зону перекрестка с устаревшим кодом доступа». «Как так?» Встрепенулся Мар. «Вот так новость. В гостинице запрещенным золотом расплачивался. Чужого в камень превратил. Впрочем, лично я это большим преступлением не считаю. Ко всему еще и свой ботинок возле него оставил. Возле статуи. Словно нарочно. Поразительное дилетантство. Уникальное». «Ботинок?» Ахнул Мар. «Вот оно что. А про маскировочный костюмчик-то не разнюхали, хе-хе. И то хорошо. И разумеется, твой след привел нас к слимперскому логову. Мы не сомневались, что рано или поздно кто-нибудь из вас сюда явится». Офицер криво улыбнулся. «Зря вы имперскую службу безопасности за дураков держите. Зря. Одного я только не пойму. Почему ты не распечатал весь дом, а создал локальный проход сквозь глухой заслон? И особенно меня интересует, как именно ты ухитрился его создать. Очень интересует. Это для нас что-то новенькое. Вот об этом мы подробно и побеседуем в управлении. Кстати, если бы не этот фокус, с тобой сейчас и возиться бы не стали. У нас со жрецами нынче разговор короткий. Мы вам не кардинальская служба. Офицер кивнул головой солдатам. Арестовать. Мигом залепив Семеновский рот заранее подготовленным куском пластыря, два солдата выдернули Семена Владимировича из кресла и, намертво зажав его руки в своих, выволокли арестованного из комнаты в коридор, споро таща его по извилистому ходу. Солдаты не обращали внимания на взмыкивание возмущенного Семена, лишь изредка для острастки, врезая ему локтями под ребра, иногда попадая по сумке с золотом, которые Семена не сняли, не успели или забыли. В холле их ждали, но явно не те, на кого рассчитывали конвоиры. Они резко остановились, шумно переведя дух. Подоспевший офицер растолкал солдат и вышел вперед. Возле лестницы, надежно блокируя выход в коридор на улицу, стояла группа людей в форме. Не в такой форме, как те, что сопровождали Семена, в темно-серой. Хотя во всем остальном они были удивительно похожи на арестовавших Семена бойцов, как братья-близнецы. Такой же покрой одежды, такие же угрюмые лица, такие же светящиеся трубочки, направленные теперь не только на Семена Владимировича, но и на его сопровождение. Из встречающей группы вышел офицер. Семен уже отличал офицеров от рядовых бойцов по обязательному плащу и высоким сапогам. «Вы превысили свои полномочия», – скучным голосом сказал серый офицер. «Жрецы-слимперы проходят исключительно по нашему ведомству. Попрошу передать мне арестованного. Вот приказ, подписанный кардиналом». Офицер достал из нагрудного кармана карточку, наподобие визитной. «Я подчиняюсь только имперской канцелярии», – отрезал, наливаясь кровью, черный офицер. «У меня приказ». «У меня тоже», – хладнокровно ответил его собеседник. «Как будем решать затруднение?» «Разумеется, дуэль», – надменно вздернул голову черный офицер. «Приступим», – сказал серый офицер, не отводя взгляда от противника и пряча светящуюся трубочку в рукав. Неуловимым движением серый офицер выдернул из-под плаща шпагу и напал на черного. В руке у того тоже сверкнул клинок. Звон металла наполнил зал. Солдаты потеснились, освобождая место для поединка. Отступили к стенам и стали с интересом наблюдать за происходящим, возбужденно переговариваясь между собой. «Однако какие мы важные!» – пробормотал Мар. «Офицерская дуэль. И из-за кого?» «Слушай, я как-то все больше и больше начинаю уважать нас обоих», – с гордостью сказал медальон. Семен в ответ лишь коротко промычал носом. «Это как надо понимать, что ты со мной согласен, или ты мне просто сигнал подал?» – озаботился Мар. «Типа покашлял. Ну, как мы договаривались, помнишь? Короче, план меняется. Будешь не кашлять, а мычать. Один раз громко промычал, значит, дергаем отсюда, если получится», – честно предупредил медальон. Солдаты оглушительно взревели. Серый офицер сделал финт шпагой. Черный подался на уловку и заработал ранение в грудь. На Семена теперь никто не обращал внимания. Солдаты принялись делать ставки на своих командиров, как черные, так и серые. Стоял невероятный шум. Поединок сместился ближе к пленнику. Серый офицер теснил черного, нанося ему удары, которые черный офицер парировал с трудом. Сказывалось ранение. Солдаты подались в разные стороны, оставив Семена с конвоирами у стены. Те попытались тоже разойтись и тоже в разные стороны, но чуть не вывихнули Семену руки. В торопях забыв о нем, Семен взвыл, от боли закрыв глаза. Замычал во всю мочь. «Понял», – сказал Мар. «Действую». Не успел Семен проморгаться, как железная хватка солдат-конвоиров вдруг исчезла. Звон стали и крики стали гораздо глуше. Семен открыл глаза. Он был все там же, в запечатанном доме, на втором этаже, возле пентаграммы, возле столба фиолетового света. «Ушел!» Истошно завопили внизу. «Жрец ушел!» «Искать!» В разнобой командирским ревом ответили два голоса. «Всем искать! Не мог уйти, дом закрыт дополнительным щитом. Имперский отряд на второй этаж, к звезде. Кардинальский в библиотеку. Бегом, бегом!» По лестнице забухали сапоги. Семен повернулся к пентаграмме, поежился. «Я предупреждал, что то тебе этот вариант не понравится», — мрачно сказал медальон. «Но другого нет.